Глава 8. Волчья пать. В лагерь Кси я все-таки заскочил. Это было почти по пути в Волчью пать. Да и решил проверить ассортимент местных торговцев, в надежде на то, что у них найдутся специфические товары для этого региона. Оправдалась она лишь частично. Из одежды мне удалось разжиться теплой шапкой Малахим из волчьего меха. Она была не зачарована, но защиту от холода давала отличную. А главное, не так мешало обзору, как капюшон. Еще приобрел снегоступы. Забавные штуки, сплетенные из коры. Что-то вроде коротких и широких лыж, позволяющих не так проваливаться в снег. Увы, в продаже не оказалось полезных для меня зерен для нити пути, которыми можно было бы заменить кольца. С нитью пути вообще все оказалось не так просто, как я думал, когда только получил этот артефакт. Вмещает нить до 108 зачарованных зерен. Поначалу у меня был план забить все слоты хотя бы с самыми дешевыми. Даже если взять простенькие буковые или дубовые зерна с +3-5 к характеристикам или броне, то сотня таких дала бы мне просто чудовищную прибавку. Но обнаружились две загвоздки, или даже три. Первое. На нить пути нельзя нанизывать одинаковые зерна. То есть даже если это плюс к характеристике, то числа должны быть разными. Второе ограничение. Количество зерен на нити не может превышать максимального запаса заряда чистой ЦИ. У меня это пока 25 единиц. И я уже недели две не могу преодолеть эту планку. Каждый следующий дополнительный заряд добывается сложнее, чем предыдущий. Говорят, лучший способ повысить этот показатель – это прокачивать свой духовный камень. Я же до сих пор таскаю самый простой с дымчатым опалом, который дает +3 к зарядам ЦИ и -10% к продолжительности цикла медитации. Третья сложность заключается в том, что в свободной продаже зерна для нити пути почти не появляются. Они обычно даются за выполнение классовых квестов, добываются в данжах, либо делаются на заказ. В том числе поэтому я так хотел найти данжи Хэ. У меня для него солидный заказ аж на 4 зерна. Пока что на моей нити пути болтались 5 стартовых зерен, дающих по +3 к характеристикам, слезанию льва, зерно морской саламандры, зерно парящего сокола и еще 3 дешевых деревянных зерна, которые мне все-таки удалось поймать в продаже за последний месяц. Брал я любые, без разбора. Так что рядом с шедеврами Джанжихэ у меня красовались такие сокровища, как треснувшее кленовое зерно силы, +1 к силе, ивовое зерно водного дыхания, +1 к водному дыханию, и буковое зерно медитации, -1 секунда к продолжительности цикла медитации. Но даже такой мусор – это лучше, чем ничего. Главной пользой от посещения лагеря Кси оказалось знакомство с его главой, толстенным пушистым котярой по имени Делун Тао. Я впервые видел настолько тучного ксилая. Обычно они все жилистые, подтянутые. Тяготы кочевой жизни и пристрастие к занятиям боевыми искусствами – это отличный фитнес. Однако Делун Тао, похоже, был жутким обжорой и любителем местной медовухи. Да и сражался, похоже, не иначе, как в стиле пьяного мастера. Зато был отличным собеседником и радушным хозяином. Я еле ноги унес, иначе бы он упоил меня до полуобморочного состояния. Местные ксилаи, как и их соплеменники в других регионах Артера, старались держать нейтралитет и не вмешивались в дела других фракций. Однако, благодаря высокой репутации у Кси и болтливости Делун Тао, мне удалось кое-что выведать. Подозрения молчуна явно имели под собой почву. Игроки во Фроствальд совались редко, но за последние 2-3 игровых месяца их отсюда и вовсе отвадили. В окрестностях Ледяного Хребта, по словам Тао, мне лучше вообще не соваться. Зверобои мало того, что нападают на любого чужака, которого увидят, так еще и организовали что-то вроде постоянных патрулей, прочесывающих территорию. Здесь у южных границ чуть спокойнее, особенно если забраться к юго-западу от Трех Клыков, к Марокканскому хребту, отгораживающему Фроствальд от западных пустошей. Правда, там и ловить особо нечего, а перебраться через хребет сложно, перевалов нет. Но дальше на север мне тоже посоветовали не углубляться. Хозяева южной части региона, ликаны клана Зеленой Луны, хоть и заклятые враги зверобоев, ведут себя в последнее время так же, как они. Ликанов и в прежние времена нельзя было назвать дружелюбными, — качал головой Далунтао. Однако сейчас встреча с любым из них — верная смерть для такого, как ты. Они не хотят никого даже слушать, нападают сразу. Ситуация вырисовывалась занятная. Весь регион, по сути, представляет собой этакий мешок с довольно узкой горловиной, развернутой в сторону равнин. Сухопутных путей сюда два. Либо через эту горловину рядом с тремя клыками, либо через перевал у северного побережья. Башни Тени Птиц располагаются примерно в тех же местах, так что контролировать территорию довольно легко. Достаточно поставить у южных и северных ворот надежных охранников, что и было сделано. В итоге довольно большой кусок Артера, по сути, стал недоступен для игроков. Если уж отряд Чингиза не смог тут окопаться, то мало кому вообще это сейчас под силу. Разве что крупная гильдия типа Легиона решит устроить масштабное вторжение. Но главное даже не это. Кто именно хозяйничает сейчас в регионе? И куда смотрят админы? Но я правильно сделал, что зашел именно с юга. К лагерю Кси ликаны не приближаются. У них что-то вроде договора о ненападении с ксилаями. Так что у меня есть хоть и призрачный, но шанс пробраться незамеченным. Путешествовать по лесам Фростфальда оказалось тем еще испытанием. К холоду я быстро претерпелся. В конце концов, я в Сибири родился. Меня морозами не испугаешь. Но вот снег и бурелом доставлял кучу проблем. Приходилось постоянно петлять, обходя поваленные деревья, присыпанные снегом скалы, овраги. Снегоступы здорово помогали, но идти все равно было тяжело. Постоянно, будто по колено в воде. Разве что набредешь на участок, где снег, слежавшийся с твердой коркой наста. Я всерьез задумывался, не перемещаться ли мне по деревьям с помощью жала. В оба это неплохо получалось. Даже попробовал разок зацепиться за нижнюю ветку дерева и перемахнуть маятником через глубокую канаву. Трюк получился, но при этом я обрушил на себя целую лавину снега, скопившегося на ветвях. Еле откопался. Нет, дохлый номер. Да и деревья здесь не такие, как в джунглях. Сплошь хвойные, ели, сосны. По ним по обезьяне не попрыгаешь. Зато жало здорово пригодилось мне чуть позже, когда я встретился с фростлингами. Больше всего эти мохнатые чудики напоминали обезьян, но с очень густой длинной шерстью, из-за которой казались вдвое крупнее. Вооружены они были примитивными копьями с каменными наконечниками, а некоторые – прощами из кожаных лямок, с помощью которых они метались булыжниками размером с кулак. Я рад бы сказать, что расправился с ними одной левой, но, увы, это не так. Они застали меня врасплох. У меня весьма неприятная способность почти мгновенно нырять в толщу снега и выныривать в другом месте. К тому же, один из их пращников умудрился все-таки зарядить мне по башке и здорово оглаушил. Ну и вообще, несмотря на небольшие размеры, каждый из фростлингов был раз этак в 2-3 сильнее и быстрее стандартного человека, такого, который появляется в Артере на старте игры. Сразу понятно, что Фростфальд – регион не для новичков. Вдобавок ко всему, эти крикливые мохнатые ублюдки неплохо умели работать в команде, и было их не меньше десятка. Поначалу мне сложно было оценить из-за головокружения. Они не рвались сразу в атаку, а окружили вокруг меня, тыкая своими копьями, а прачники осыпали меня снарядами. Вот тут и пригодилось жало. 6-метровой веревки мне хватило, чтобы выцепить двоих прачников с задних рядов и поближе познакомить их со своим посохом. Еще одного удалось вырубить метким броском чекрама. А вот дальше уже пошло куда лучше. Хлещущая ветвь, хвост дракона, терни, и попробуйте-ка у меня попрыгать. Опыт из дикарей упало довольно прилично. Я восполнил потраченные заряды ци, а большую часть пустил в ловкость и живучесть. Резать уши не стал, побрезговал. Да и слишком много возни из-за полусотни серебряных монет. До границ Волчьей Пади я добрался лишь часа через 3, хотя преодолел за это время всего километров 5-6. Падь представляла собой довольно глубокую котловину с крутыми склонами, густо поросшую ельником. Спуститься аккуратно не получилось. Рыхлый снег был коварен, так что я оступился и покатился со склона кубарем, затормозив лишь в самом низу об ствол дерева. меховая накидка смягчила удар. Но будь дело в реале, я бы наверняка все равно все ребра переломал. А тут хвала 500 очков живучести. Наверху начала снова крепчать метель. Но здесь, в низине, ветра почти не было, а снежные вихри клубились высоко над головой, петляя в верхушках деревьев. Небо было сплошь затянуто тучами, бесформенными, светло-сизыми, будто туманом все заволокло. Зверя навстречу не попадалось, только мелькали иногда под деревьями какие-то смутные силуэты, некрупные, видимо, зайцы какие-нибудь. Снег громко хрустел под снегоступами, так что тайного перемещения у меня не получалось, хоть ты тресни. Может, конечно, я что-то неправильно делал. Те же фростлинги, вон, подобрались совершенно бесшумно. Еще в офлайне я выяснил, как примерно выглядит капище Саавара. Это что-то вроде Стоунхенджа. Несколько стоящих вертикально камней с выбитыми на них рунами и каменный алтарь посередине. Если святилище побогаче, то на нем устанавливают еще и статую самого бога. Этакий мрачный тип, в бесформенном балахоне с глубоким капюшоном, увешанный черепами и прочими охотничьими трофеями. В руках его огромный кривой нож для снятия шкур. Но здесь, в Волчьей Паде, скорее всего, небольшое капище. А учитывая, как оно далеко от территории зверобоев, вероятность наткнуться здесь на кого-нибудь из них не столь велика. Но и не нулевая. Зверобои – настоящие фанатики кровавого бога, так что наверняка уделяют внимание всем его алтарям. Я нашел укромное местечко под елью и уселся медитировать, чтобы обновить бафы, да и чтобы осмотреться. Здесь даже едва слышна музыка, сопровождающая цикл медитации. Изменилось. В ней явственно слышался гул боевых барабанов и протяжные завывания рогов, кельтские или скандинавские мотивы. Но к музыке я быстро перестал прислушиваться, потому что уловил кое-что другое. Все-таки область моего сканирования после того, как я получил эксперта в медитации, здорово увеличилась. Да и чувства еще больше обострились. Первое, что сразу накатывает на меня во время медитации во Фростфальде, это тягучий, медлительный, но неимоверный мощный поток водной ци. Видимо, все дело в обилии снега и льда. Вода здесь явно доминирующий элемент. Соперничает с ней дерево, однако изумрудные столбы ци внутри стволов местных деревьев куда менее мощные, чем в Уоба. Там жизнь бьет ключом. Здесь же она будто заторможена, стиснута морозными тисками. Но это может и к лучшему. Зато другие всплески ци на этом спокойном фоне становятся заметнее. Капище я наверняка бы почуял, но до него, похоже, еще далеко, больше километра. Зато засек источник ци к северо-западу. Увы, тоже далековато и похоже наверху за пределами котловины. Карабкаться туда, потом возвращаться? Нет, овчинка не стоит выделки. А вот и что-то еще. Странные эманации. Наверное, что-то подобное чувствует паук по вибрациям паутины, узнающий, что в сети его попалась очередная жертва. Где-то к юго-западу в направлении центра котловины. И не очень далеко. Похожие возмущения ци характерны для сражения, но шума до меня не доносится. Странно. Я дождался завершения пятого цикла и снова отправился в путь, взяв новый ориентир. Продвигался еще медленнее, чем раньше, потому что поминутно оглядывался и прислушивался. Окружающий лес был безмолвен, но от этого казался еще более пугающим. Постоянно ждешь какого-то подвоха, каждым ухваченным боковым зрением движений, в каждой снежной шапке сорвавшейся с ветки. Однажды до меня донесся протяжный звериный рык, явно не в полную силу, но все равно такой мощный и раскатистый, что у меня коленки подкосились. Показалось, что чудовище где-то совсем близко, но потом все стихло. Звуки в этом лесу вообще распространяются странно. Иногда не можешь ни то, что расстояние прикинуть, но даже направление. Я брел, продвигаясь все глубже в низину, но так ничего и не заметил. В итоге решил снова обратиться к медитации. Есть, совсем близко. Но я чуть отклонился от курса. Надо свернуть чуть южнее. Вскоре я расслышал первые звуки. Не удары, не лязг оружия, а просто тяжелое, прерывистое дыхание. И изредка не то стон, не то рычание. Источник звуков находился где-то по ту сторону огромной приземистой ели, и я потихоньку начал обходить ее, держа посох наготове. Когда был уже в нескольких метрах, звуки прекратились. Похоже, меня услышали и попытались затаиться, но я уже разглядел в снегу серый силуэт. Человек. В толстой меховой куртке, но без шапки. Длинные русые волосы, заплетенные в две толстые косы, разметавшиеся по плечам. Лежит неподвижно. «Да это девушка!» Стоило мне подойти ближе, как она вскочила, швырнув мне в лицо горсть снега. Я отшатнулся, и в считанных сантиметрах от моей груди промелькнуло острие копья. Второй выпад я отразил посохом и отпрыгнул чуть дальше. Девушка рванулась было за мной, но осталась на месте, будто кто-то удержал ее за ногу. Она лишь оскалилась совсем по-звериному и зарычала от бессильной ярости. Сгорбилась, направив на меня наконечник копья и из-под лобья, следя за каждым моим движением. «Ты аккуратнее с этой штукой!» – проворчал я, отплевываясь от снега. «Так и глаз можно кому-нибудь выколоть!» «Убирайся прочь!» – процедила валькирия и плюнула в мою сторону. «Да ты чего? Чего я тебе сделал-то? Я не собираюсь нападать на тебя!» «Все равно! Пошел вон, чужак!» «Уф! Ну и злыдня!» Лицо ее было измазано чем-то красным, похожим на кровь. Но если приглядеться, это что-то вроде боевой раскраски. Даже какие-то руны можно различить, хоть они сейчас и сильно расплылись. Если бы не этот сомнительный макияж и незлющее выражение лица, валькирию можно было бы назвать красавицей. Вон глазища одни чего стоят. Голубые, льдистые. Да и сама высокая, статная. Из-за меховой одежды кажется еще мощнее. Ей, конечно, далеко по габаритам до Атилии, но явно из одной народности. Северяне народ крепкий. В том, что это именно местный непись, а не случайно забредший игрок, у меня сомнений не было. И она явно не из зверобоев. Слишком далеко от их территорий. Значит, ликанка. Левую ногу она держала вытянутой, сильно отставив назад. И теперь ясно почему. За голень ее цепко держали челюсти здоровенного капкана, а на разворошенном снегу олели брызги крови. «Успокойся», — убирая посох за спину, сказал я. «Говорю же, ничего плохого я тебе не сделаю. Давай помогу освободиться». «Я сама». «Ну, сама так сама», — буркнул я. «Уговаривать мне ее теперь, что ли?» Снова рычание, на этот раз точно близко. И слышу его точно не только я. Северянка вытаращила глаза и бросилась снова возиться с капканом. Просунув между сомкнувшимися на ноге створками древко копья, она попыталась разжать их, но в одиночку ей явно не справиться. «Да давай, помогу уже!» Я подошел ближе, и в этот раз она оказалась сговорчивей. Видно, шастающая неподалеку зверюга ее тоже впечатлила. Капкан оказался реально огромным. Медвежий, наверное. Челюсти схлопнулись у валькирии под самым коленом, над отороченным мехом краем сапога. Треугольные зубцы глубоко впились в плоть, аж взглянуть страшно. Явно пробили до кости. Странно, что вообще ногу не отрубили напрочь. Не капкана, а гильотина какая-то. Используя копье и мой посох в качестве рычагов, мы вдвоем кое-как разжали страшные челюсти, и девушка высвободила ногу. Потом пришлось провозиться куда дольше, чтобы вытащить застрявшее оружие. Рычание повторилось. На этот раз совершенно с другого направления и гораздо ближе. «Волки?» – спросила я валькирию. Наверное, в вопросе моем слишком явно сквозила надежда. Да и вообще звучал он довольно жалко. «Ну какие, прости господи, волки, Стас? Ты не слышишь, что ли, там зверюга размером с быка?» «Волки меня не тронут». Зажимая израненную ногу, процедила сквозь зубы девушка. «А это багровая шкура. Кровь и чуял». «Зелья-то есть лечебные или бинты?» Спросил я, видя, что лечить свою рану валькирия не торопится. «Само зарастет, но мне нужно время». «Героическая мадемуазель. А вот меня этот рык все сильнее нервировал. Покажись уже клыкастой». Я все-таки достал из инвентаря лечебное зелье и протянул девушке. Держи, вылей прямо на рану. Зарастет гораздо быстрее. Несколько секунд она смотрела из-под лобья то на меня, то на флакон. Но все же взяла его и последовала моему совету. «Спасибо, чужак», — буркнула она. «Меня зовут Мангуст. Я Ильва. Приятно познакомиться. Может, у тебя уже получится встать на ноги? По-моему, пора убираться отсюда». Она, опираясь на копье, поднялась и огляделась. Но, похоже, уходить никуда не собиралась. «Скар уже близко. Убежать не получится. Он просто играет с нами». Рычание снова повторилось. На этот раз из-за ели, рядом с которой мы стояли. Я развернулся в ту сторону, но пока ничего не видел. Девушка же и брови не повела. «Ты, я смотрю, не особо боишься. Скара? Нет. Будь я одна, он не напал бы. Девана защитила бы меня». «А меня?» «Тебя нет, ты чужак. Поэтому тебе придется драться. Но ты спас меня, и я у тебя в долгу. Поэтому мы будем драться вместе. Если выживешь, то мы в расчете». «Деловой подход», — нервно усмехнулся я. И вдруг уловил боковым зрением темный силуэт справа. Обернулся, и холод скользкой змеей пробежался по хребту. Будто не было на мне ни доспехов, ни мехового плаща. На этот раз зверь не рычал, а подобрался совершенно бесшумно, оказавшись буквально в нескольких шагах от нас. Огроменный, ростом мне по грудь, массивный, с косматой бурой шерстью и крупной башкой. Сам я рядом с ним вдруг почувствовал себя маленьким и слабым. Помню, в детстве меня всегда удивляли картинки с саблезубыми тиграми. Я не мог понять, зачем им такие клыки, мешаются ведь только. Скар, раскрыв пасть и рявкнув, наконец, на нас в полную силу, наглядно продемонстрировал, что его 30-сантиметровые бивни – вполне рабочий инструмент. Челюсти его были устроены так, что пасть раскрывалась чуть ли не на 180 градусов, и страшные верхние клыки нацеливались на жертву, как кинжалы. От рева его мы с Ильвой присели. И дело было не в страхе, хотя я бы покривил душой, если бы сказал, что не испугался. Похоже, гад наложил на нас какой-то дебаф. Я не нашел ничего умнее, чем заорать на саблезуба в ответ, а потом долбанул по нему модифицированной хлещущей ветвью. В очередной раз пожалел, что ни одно из умений школы дерева у меня пока не прокачано до такого уровня, чтобы добавлять модификатор к атаке. Хотя бы немного снизить живучесть противника сейчас было бы очень кстати. Посох царя обезьян – это вам все-таки не черенок от грабель. Скар, несмотря на свою толстую шкуру, удар хорошо прочувствовал, даже отшатнулся и попятился, скали клыки. В этот момент он походил на обычного рассерженного кота, которому дали по морде тапком. Вот только весом этот котик килограмм 300. Ярость взяла свое, и саблезуб бросился в атаку. Прыгнул, чтобы сбить меня с ног, смять своим весом. Но я, хвала хвосту ящерицы, ушел в сторону и даже успел хлестнуть его посохом поперек хребта. Ответом был новый рев, и на этот раз в нем, кажется, сквозила боль и обида. А ты как хотел, бандит хвостатый. Во время боев в Артере страх у меня давно уже накатывает лишь мимолетными вспышками, уступая место азарту. Но и кураж я тоже стараюсь гасить холодным расчетом. Будь как вода, будь холоден и чист. Зарядов ци у меня и так ограниченное количество. А сейчас их запас еще и режется штрафами за надетые кольца. Так что каждый удар и каждый прием должен быть выверен. Не бой, а шахматная партия. Саблезуб, обижав нас по широкой дуге, снова ринулся в атаку. В тот момент, когда он присел, явно готовясь к прыжку, я швырнул ему в морду чекрам. Удар получился болезненным, лезвие полоснуло прямо по носу и по губам. Зверь замотал башкой, разбрызгивая капли крови, и тут же получил по морде еще и посохом. Когтистая лапа мелькнула в воздухе, едва не распоров мне живот, но я вовремя отшатнулся. Едва не споткнулся о собственный плащ и запоздало рванул завязки на шее, освобождаясь от этой обузы. Этой секундной заминки саблезубу хватило, чтобы снова броситься на меня в атаку. И в этот раз он бы наверняка меня достал, если бы не Ильва. Она с рычанием рванулась вперед, вонзая копье глубоко в бок зверю. Тот изогнулся дугой и переключился на валькирию. Та все еще едва стояла на ногах. И наверняка ей хватило бы и пары ударов страшными когтями. Я выстрелил жалом. Наконечник вонзился в голову зверя, и я рванул веревку на себя. Конечно, совсем осадить такую тушу не получилось, но голова его сильно дернулась в сторону, увлекаемая засевшим в кости титановым острием. Ответный рев был просто оглушающим, и в нем было столько боли, что он звучал даже жалобно. Веревка натянулась струной, а я продолжал упрямо тащить зверя к себе, будто рыбак, вытягивающий на берег здоровенного сома. Тот, похоже, не совсем понимал, что происходит, и саму веревку не видел. Чувствовал лишь жуткую боль. Наконечник вонзился ему куда-то под левую глазницу и, похоже, прошил череп насквозь, застряв в костях верхней челюсти с другой стороны. Эта штука и в камень входит, как в масло. Что уж говорить о живой плоти. Валькирия не растерялась. Пока я тащил саблезубы на себя, она нанесла ему еще несколько глубоких ран копьем. Снег вокруг Скара раскрасился алыми кляксами крови, но доконать эту зверюгу было не так просто. До сердца или других важных органов. Ильве, похоже, так и не удалось добраться. А общая живучесть у него такая, что, наверное, даже если его пополам разорвать, еще долго придется убегать от его передней половины, которая будет гоняться за добычей, волоча за собой кишки. Я то дергал за веревку, то ослаблял ее, дезориентируя чудовище. Но он, несмотря на боль и раны, все-таки разглядел источник своих мучений и ринулся ко мне. Это уже был не прежний стремительный прыжок могучего смертоносного зверя. Скорее, последний отчаянный рывок, неуклюжий и не очень точный. Я успел высвободить жало и встретить Скара хвостом дракона. При фокусе на одиночной цели этот удар еще тяжелее и оглушает цель на еще больший срок. Саблезуб зашатался, и я обрушил на него комбо стихии воды, целясь в голову. Посох мой и сам по себе страшное оружие, а в сочетании с 500 очков силы и монашескими приемами его мощь возрастает в разы. Такой атаки хватило бы, чтобы каменный блок раздробить в щебень. Чего уж говорить о черепушке зверя. Скар рухнул мордой в снег и затих. Светящаяся сфера ци взлетела над ним почти сразу, и я поглотил ее, выбрав самый большой сегмент – стихию земли. Уф, я думал, будет сложнее. По сравнению с тем же Анахаром, этот кошак – просто здоровенная меховая груша для битья. Мощный противник, конечно, но бесхитростный. Ильва, сгорбившись и опираясь на копье, смотрела на меня с удивлением и, кажется, даже долей ужаса. «Ну что ж, я жив. Так ты говоришь, мы в расчете?» — спросил я, поднимая свой меховой плащ и снова закутываясь в него. Азарт битвы быстро проходил, а холод тем временем снова начал настойчиво забираться под доспехи, сковывая движение. «Похоже, ты и один бы управился. Я недооценила тебя, чужак». Кровь по-прежнему обильно сочилась из ее раны сквозь штаны, буквально струясь по сапогу. Еще немного, и она охнула, опустившись прямо в снег. Я залил ей рану еще одной порцией зелья и перемотал прямо поверх штанины бинтами. Этого должно было хватить, судя по диаграмме ци, живучести у Ильвы не меньше, чем у меня. Если бы у неписи механизмы регенерации работали так же, как у игроков, ей хватило бы минут 20, чтобы снова быть в строю. Но, увы, у нее на это явно уйдет гораздо больше времени. «Далеко твой дом? Я могу помочь тебе добраться до него». «Я и так у тебя в долгу», — огрызнулась Валькирия. «Не хочу увеличивать его. К тому же, если ты сунешься в обитель ликанов, умрешь. Я не смогу тебя защитить от них». Склонив голову, она добавила уже тише. «Впрочем, я даже сама себя не могу защитить. Ты поссорилась с родней? Почему?» «Не твое дело, чужак». «О, ну и характер». Я на время оставил ликанку в покое и занялся Скаром. Провозился минут 10, пока наконец не удалось отделить верхние клыки. Думаю, в качестве трофея они подойдут лучше всего. Еще бы, конечно, и шкуру снять, но без нужных инструментов и навыков у меня на это полдня уйдет. Да и сомнительное удовольствие – свежевать такую тушу. «Зачем ты оскверняешь его тело?» – спросила Ильва. «Девани не по нраву такое». «Зато Саавар оценит такое подношение», – парировал я. «Ну, я надеюсь». «Не знала, что монахи поклоняются Саавару». «Никому я не поклоняюсь», – буркнул я, пряча клыки в инвентарь. Встал над ней, скрестил руки на груди. Ну так что, примешь мою помощь или так и будешь сидеть в сугробе, пока с задницей к земле не примерзнешь? Она упрямо вскинула подбородок, обдав меня сердитым взглядом. Но, кажется, особого выбора у нее не было. «Пойдем уже», — настойчиво повторил я. «Я провожу тебя докуда смогу». «Ладно, но обещаю идти, как только я скажу. Я не хочу твоей смерти». «А уж как я не хочу, давай поднимайся. Обопрись на меня». Так мы и заковыляли. Валькирия одной рукой опиралась на копье, другой обхватила меня за плечи. На раненую ногу она все еще не могла наступать, так что пришлось буквально волочь ее по сугробам. «Нам туда», — указала она на север, за пределы котловины. «Туда так туда», — вздохнул я. «Жаль, что не совсем по пути, я-то собирался наведаться к капищу». «Так все-таки поклоняешься ты Саавару или нет? Если нет, зачем тебе понадобились трофеи? Поделиться с ней своими планами? Может, посоветуют чего-нибудь? Ликаны – кровные враги зверобоев, но она, похоже, и со своими-то не в ладах. Кто ее знает? А зверобои к этому капищу часто приходят?» Решил я задать встречный вопрос. Их здесь не было уже много лун. Капище заброшено. Но, как видишь, некоторые ловушки этих презренных тварей до сих пор здесь. Да, не повезло тебе нарваться на этот капкан. Но что с капищем? Заброшено? Это хреново. Я хотел подкараулить там кого-нибудь из них. Чтобы убить? Чтобы поговорить. Капище — это ведь священное место, так? Если я явлюсь туда с подношениями, не будет же зверобой нападать на собрата по вере. Ильва лишь замотала головой и невесело рассмеялась. Ты не понимаешь, мангуст. Ничего у тебя не выйдет. Ты можешь хоть с головы до ног обвешаться трофеями и горланить на всю округу, воспевая Саавара. Любой зверобой все равно нападет на тебя сразу же, как поймет, что перед ним чужак. Но зашибись. Да почему так-то? Потому что сам кровавый бог велит им это.